«Но ведь ты сама говорила, вела себя...» Последние слова она уже шептала. «Я имею на то право, но только я, никто более...» И, проведя ладонью по лицу, добавила: «Сестра моя еще. А вот родители с дедом, взрослые, не могут такого позволить. Но даже я перегибала палку, а этого делать не стоило. Дура». «Так ведь всей школе этого не объяснишь. Потому и дура. Я понимаю... Нет, не понимаю, но, в общем, прости, я не хотела тебя обидеть. Вот и ты дура. Не передо мной тебе извиняться надо. Чтобы я перед ним... Не тупи, Кино. Я не требую, чтобы вы подружились, но извинения ты ему принесешь. И если ты потом хоть раз, если хоть что-нибудь, то мы как минимум перестанем быть подругами. Про максимум тебе лучше не знать». «Да ладно тебе, ладно, все я поняла. Не трогать, не замечать, что тут сложного?» «Охо-хо, пусть хоть так, если не можешь уяснить. Вот и ладненько, может, пойдем тогда?» «Пошли уж». Но вместе с почвой под ногами к Кино вернулось и любопытство. И через некоторое время, уже поднимаясь на свой этаж, она спросила: «Шина, а что там с его родней?» «Тебе лучше не знать». «Ой, да ладно!» Поморщившись на простолюдинскую бестактность, с которой подруга лезла в дела рода, Шина подумала, что Кино все-таки придется поднимать до своего уровня. «Тебе лучше не знать». «В принципе, я с удовольствием закончил бы этот день, играя на компьютере. Но именно сегодня у меня назначена встреча с Акеми в клубе «Ласточка». В конце концов, поиграть в комп можно и там. А еще лучше заехать к Сумацу. Раз уж выдался свободный день, то почему бы нет?» Сумацу не нравилось имя. Мангака успел придумать с десяток имен для главного героя, причем, как любят японцы, с двойным, а то и тройным толкованием. Вот только в мой... Ну, вы поняли, в мой сюжет эти имена не вписывались. Пришлось пояснить ему, что и имя Наруто тоже не из пальца высосано. Впечатлился. Хотя чему, казалось бы? Неужто тому, что у меня уже весь сюжет расписан? Так пора привыкать. Но он не сдавался, сходу выдал еще пару имен, которые, как он думал, могут вписаться в сюжет манги. Короче, после часа пререканий я на него надавил. Сказал, что если он не уничтожит все, что уже нарисовано, я его по судам затаскаю. А мангу мне будет создавать кто-нибудь более покладистый. И прежние его заслуги не вернут мне потраченных на него нервов. Выходя на улицу, я прикидывал, надолго ли хватит моей угрозы. По всему выходило, что на пару месяцев. Что ж, тару я сделал, если и не все, что мог, то очень даже немало, пользуйся. До «Ласточки» я добрался уже к 5. Через час клуб откроется, а еще через час должна появиться Акеми. Желание посидеть за компом у меня пропало еще дома у Сумацу, зато появилась потребность над кем-нибудь поиздеваться. У меня даже штатное тело для этого теперь имелось. Думаю, пара часов учебы со мной не заставит Казуки сбежать. Ему в любом случае необходимо повышать физическую подготовку. И только после того, как я буду доволен его навыками, отправлю к Вась-Васям. Пусть и они повеселятся, вдалбливая в него основы управления бахиром, а там видно будет.